Он говорил, что впервые в жизни нашел во мне исполнительницу, способную выразить все его желания, что со мной он может следовать партитуре Верди с ее божественными пианиссимо. Помимо Фиделио и Аиды, я пела с Александром Шамилевичем Фальстафа и Реквием Верди, Пиковую даму, Войну и мир, Баттерфляй, Онегина, участвовала в его симфонических концертах. В 1952 году, когда я поступила в Большой театр, Александру Шамилевичу было только 47 лет. Среднего роста, холеный, импозантный, он любил быть хорошо одетым, всегда сдержан, невероятно деликатен и вежлив со всеми. По национальности армянин. Он начинал свою карьеру в Тбилисском оперном театре, поступив туда в 16 лет концертмейстером-пианистом. Несмотря на столь юный возраст, он знал уже 35 опер и проходил партии с ведущими певцами театра, а через 2 года в том же театре встал за дирижерский пульт. Ему было лишь 26 лет, когда он в 1931 году с триумфом дебютировал в Большом театре оперой «Аида» и уже в первый месяц работы в нем дирижировал 6 операми: «Тоска», «Аида», «Кармен», «Фауст», «Риголетто», «Мадам Баттерфляй». А еще через 5 месяцев осуществил свою первую постановку в театре «Отелло». Он никогда не был начинающим или подающим надежды молодым дирижером. С первых же дней работы в прославленном придворном театре с его знаменитым, великолепным оркестром он уверенно встал в один ряд с выдающимися дирижерами Суком, Головановым, Пазовским, Самосудом. С тех пор, в течение 33 лет, до самой смерти 18 июня 1964 года, он работал только в Большом театре, изредка лишь дирижируя симфоническими концертами. Он был именно оперным дирижером по своему призванию. И моя счастливая судьба с первых моих шагов на оперной сцене послала мне этого учителя и друга. Невероятно требовательный ко всем без исключения и прежде всего к себе, Александр Шамилевич в искусстве не шел ни на какие компромиссы. Дирижировал он в театре 5 раз в месяц, и каждый спектакль был для него событием. Мы, участники этих спектаклей, знали, что никому не простит он музыкальной нечистоплотности. А потому все солисты брали уроки с концертмейстерами, снова выверяли партии, хотя, бывало, и пели их по 15-20 лет. Никому из нас и в голову не приходило в эти дни выступить где-то на стороне. Все берегли голоса и силы. За 2 дня до спектакля Александр Шамилевич всегда назначал спевку. И все солисты пели обязательно полным голосом, вновь рассчитывая свои возможности, в трудных местах оперы получая ощущение поддержки дирижера, настраивая голос на данную партию. После таких спевок Александр Шамилевич уже великолепно знал, в какой форме находится каждый исполнитель, и в зависимости от этого расставлял музыкальные и эмоциональные акценты в будущем спектакле. Уже накануне спектакля он не появлялся в театре, не подходил к телефону, а в день спектакля приходил в театр раньше всех, подтянутый, торжественный, с сознанием предстоящего священнодействия. Это его состояние передавалось и курьерам, и капельдинерам, а солисты за 2 часа до начала уже гримировались, распевались, все понимали, что в театре событие. За дирижерским пультом Мелик Пашаев. Во время спектакля ничто не ускользало от него. он слышал малейшие шероховатости не только у главных исполнителей, но и у любого участника спектакля.